Глава 49. Словно боксер, которого привели в чувство перед следующим раундом, Рене открыла дверцу машины, не дожидаясь, пока та полностью остановится. Впереди, прямо посреди улицы, стоял седан ее матери с открытым багажником и дверцами. Увидев, что Дэниел уезжает с Розалиндой, она отказалась от медицинской помощи и попросила ребят из группы ехать за ними. Сейчас она поставила ногу на мостовую и извлекла себя из машины. «Позвоните 911 и уезжайте». Она не хотела, чтобы ее новые друзья подвергались опасности. Парень за рулем помедлил, но включил заднюю передачу, и Рене двинулась навстречу жуткой сцене. Мать колотила Дэниела головой об асфальт. Собственную боль Рене заглушил свежий выброс адреналина и страх за жизнь Дэниела. Из машины гремела музыка, отчего происходящее казалось постановкой для социальных сетей или перформансом. «Прекрати!» — закричала она. — Ты делаешь ему больно. Знакомые слова, непрошенные слова из давних кошмарных воспоминаний. Розалинда удивленно подняла голову и встала на ноги. Лицо Дэниела заливало кровь. Много крови. Он не шевелился. Рене подошла ближе и, увидев тело в багажнике, всхлипнула. Габби Сатан. Мертва? Похоже. А Дэниел тоже мертв? Все кончено, — выговорила Рене. Такое не скроешь. Розалинда кивнула. «Пора перестать делать вид, что все прекрасно. Родители всегда защищают детей, но тебя надо изолировать, ты опасна для окружающих. Прости, милая, но придется рассказать, что ты заманила Габби в парк и убила своего напарника. Так больше не может продолжаться». Она была убедительна, ужасно убедительна. Рене ощутила, что вокруг сгущается знакомый туман, заставляя ее поддаваться манипуляциям Розалинды. «Ничего подобного», — неуверенно проговорила Рене. Вслед за туманом в сознании снова подобралась боль. После напряжения нескольких последних минут тело снова начинало отказывать. Куда легче принять то, что говорит мать. Она ослаблена, дезориентирована. Может, это и правда. Может быть, все так и есть. «Я понимаю, все это сложно и запутанно, но ты можешь мне доверять», — продолжала Розалинда. «Как раньше. Я же твоя мама». «Позволь мне позаботиться о тебе. Иди сюда. Садись в машину. Я отвезу тебя в больницу». Издалека донеслись сирены. Встревоженная Розалинда сунула лопату в руки Рене, обежала машину и уселась на водительское место. Но автомобиль не завелся. Видимо, брелок остался у Дэниела, а он лежал слишком далеко, чтобы сработало зажигание. Рене посмотрела на Габби, на Дэниела, на лопату в руках. Когда приедет полиция, все будет совершенно очевидно. Рене виновна. Не сомневайся в себе. Время словно прыгнуло вперед. Розалинда уже выскочила из машины, на этот раз с пистолетом в руке, глаза полны ужаса. Видимо, она начала понимать, что на сей раз обаяние и ложь не помогут ей выкрутиться. Рене узнала этот пистолет. Розалинда и Марис купили одинаковые пистолеты. Они даже брали уроки стрельбы. Дрожащей рукой Розалинда прицелилась в Дэниела. «Убить всех свидетелей». Видимо, в этом и заключалась ее стратегия и мотив, начиная с убийства Кармел Кортес. Рене сыграла на желании матери выглядеть невиновной. «Пистолет идентифицирует», — быстро сказала она. «Он уже мертв. Не оставляй новые улики. Поехали. Нам надо спешить. Нам обоим. В пустыню». Она сунула лопату в багажник рядом с телом Габби и захлопнула крышку. «Я знаю, ты думаешь, что осталась одна, но я с тобой». Сказала она, подыскивая слова, которые Розалинда хочет услышать в этом состоянии отчаянного страха. Они убедят, что Рене нужна ей, как были нужны Бен и Марис. «Я помогу тебе зарыть тело, как папа и Марис. Поехали в пустыню». «О, милая!» Розалинда с облегчением развела руки для объятия. «Дай мне тебя обнять». Внутренне содрогнувшись, Рене без колебаний обошла Дэниела, прикрыв его собой и приняла объятие матери. Настал момент схватиться за пистолет и выдернуть его из рук Розалинды, но в глазах у Рене внезапно помутилось. Мать сделала какое-то движение, ее рука исчезла, и пистолет уперся в живот Рене. Проморгавшись, Рене разглядела, что мать отодвинулась, и, глядя ей в глаза, наконец сказала правду. «Ты высосала из меня жизнь, птичка моя». Грохнул выстрел, оглушительный при такой близости. Рене ждала, что почувствует, как хлынула кровь из живота, как свинец жжет внутренности, но не почувствовала ничего. Предсмертное бесчувствие? Розалинда нахмурилась. Ее пистолет стукнулся об асфальт. Губы раздвинулись, а на лбу возник темный аккуратный кружок. С костяным стуком она упала на колени и повалилась назад. Ренни взглянула на Дэниела. Он лежал на спине с закрытыми глазами, в руке пистолет, рядом выброшенная гильза. «Не мертв», — слабо прошептал он. Из динамиков автомобиля загремел припев.